Самый простой, но эффективный способ, чтобы вас не узнали. Так вот, женщина без всяких предварительных вступлений сообщила. Наташа Кабанова дала вам на сохранение деньги. Сначала 10 тонн, потом еще 2. Вы положили деньги в чемодан с рваными пододеяльниками. Точно, растерялась Света. А откуда вы такие подробности знаете? Так Наташа рассказала, спокойно ответила дама и продолжила. Грины принадлежат мне. Почему это? А я дала их Наталье в долг, в счет работы, которую она обязалась сделать, но не успела, пояснила Лена. Так что вам придется вернуть заначку. У меня на руках нотариально заверенные документы. Какие? Испуганно спросила Света, похолодев от ужаса. Ну, во-первых, расписка Кабановой, а во-вторых, ее письменный рассказ о том, кому доверены деньги и где они лежат. Так, значит, милочка, завтра в любой удобный час явитесь в банк ОМУ, пройдете в отдел ячеек, покажете паспорт, вам откроют ящик номер 12, туда и положите денежки, адрес хранилища. Я не могу, пролепетала Света. Ладно, покладисто согласилась собеседница, понимаю, у вас ребенок, хорошо, называйте любой удобный день. Денег у меня нет, шепнула Реутова. Воцарилось молчание. «Как нет?» — раздалось потом. «Куда они делись?» Светочка принялась бестолково излагать суть проблемы. «Ну, понимаете, Ната умерла?» На том конце провода слушали молча. И только когда Реутова, прозаикавшись, завершила рассказ, дама поинтересовалась, значит, отдали все 12 000? «Нет», — пробормотала Света, — «11 900». $100 оставила себе за апрель. Мне Ната обещала платить. Женщина помолчала, потом, коротко ругнувшись, бросила трубку. Несколько месяцев после этого разговора Светлана вздрагивала от каждого телефонного звонка, но больше ее никто не беспокоил и денег не требовал. «Значит, Ната сказала, что 1000 получила от Белочки», — уточнила я. «Ага», — кивнула Света. Так странно усмехнулась и выдала. «От Белочки, от такой милой рыжей Белочки, которая не умела плавать с больным сердцем». Я вышла на улицу, спустилась на один пролет вниз, села на подоконник и закурила. Значит, Наташа решила забрать у подруги деньги. Интересно, что помешало ей сделать это накануне превращения в Артюхину? Может, то, что Света уезжала? Ай да Кабанова! Ай да молодец! Изменила голосок, даже абонировала ячейку. Только облом вышел. Честная Светочка уже отдала деньги. Представляю, как милая Наташка разозлилась. Впрочем, осталось уточнить еще одну маленькую деталь. Быстро сбежав на первый этаж, я позвонила в дверь к Раисе. «Опять вы?» — слегка раздраженно спросила учительница. «А теперь что?» «Извините, кажется, я забыла у вас на кухне мобильный телефон». «Ну, идите», — буркнула пенсионерка. Полазив для вида под столом, я продемонстрировала свой аппаратик, потихонечку вынутый из кармана. «Нашла». «А-а-а». «Ну вот и хорошо», — ответила Раиса Андреевна. «Вовремя пришли, я как раз собиралась в поликлинику. На 5 записано, могу опоздать». Я пошла по коридору и у самой двери вздохнула. «Штукатурка-то у вас осыпалась, обои подрались, что же ремонт не сделаете?» Раиса Андреевна сердито ответила. «Он денег стоит. Откуда они у меня? Пенсия всего 800 рублей». Я притормозила у двери, обитой кое-где продранным дерматином, посмотрела на торчавшие из прорех куски грязной серо-желтой ваты и проникновенно спросила, «А 12 000 долларов?» «Какие такие тысячи?» — отшатнулась Раиса Андреевна и мигом добавила, «Врет все, ничего мне не давала». Я рассмеялась и сказала, «Прощайте». «Да не бойтесь, мне ваша заначка без надобности». Так просто поинтересовалась, из чистого любопытства. Сев в девятку, я сначала с наслаждением закурила галуаз, потом решительно содрала с зеркальца освежитель, распространявший вокруг себя жуткие миазмы, и включила зажигание. Не тут-то было. Издав несколько раз странный звук «цик-цик-цик-цик», мотор не завелся.